Глава 12. Он проснулся с пульсирующей головной болью. Спал он очень долго. Операция, должно быть, уже кончилась. По солнцу он понял, что проспал всю ночь и утро. Был уже полдень. Его заботливые друзья не стали будить Эвана, дали ему выспаться как следует, а теперь, наверное, терпеливо ждут, когда он проснется, чтобы вместе продолжить путь. Эван встал, потянулся и увидел Эже. Или это не Эже? Очень похож, но что-то изменилось. Раньше Эже был синим. Эван не помнил, чтобы раньше на нем были эти красные и зеленые пятна, которыми теперь усеян его друг. Местами красный цвет переходил в желтый, сияя где ярче, где слабее. «Эже, что случилось с тобой?» «Я же говорил им», — голос его друга был немного печален, — что ты не будешь знать, как реагировать. Но что реагировать? Эван повернулся к лесу и отпрянул. Лес кишел крошечными, ползающими, пляшущими существами, которых еще вчера не было. Даже воздух, казалось, был наполнен этой невесть, откуда взявшейся живностью. Голова все еще болела. Эван приложил руку ко лбу. Солнцезащитных очков, подаренных ему, уже не было. Тем не менее, Эван видел хорошо, несмотря на ярчайший свет призмы, несмотря на слепящие блики флоры, как будто и не было всего этого ослепительного блеска. «Наверное, сегодня пасмурный день», — решил Эван. Запрокинул голову и посмотрел в небо. Но облаков не было. Раньше, сделав так, он упал бы, обливаясь слезами из ослепленных глаз. Сейчас все было иначе. Эван заметил, что на него смотрят воины, библиотека, врачи и только что отремонтированный собиратель. Все уставились на него, как на дива. Тишина, в которой они созерцали Эвана, была красноречивее слов. Глядя на Эже, он медленно произнес: «Что ты имел в виду, когда сказал, что я не буду знать, как реагировать?» Но друг молчал, и тогда Эван обратился к врачам. «Что вы со мной сделали?» Те тоже молчали. Эван вышел из круга обступивших его товарищей и подошел к опушке леса. Здесь в тени росли небольшие кустики. Из-под их прозрачной коры торчали стекловидные стебли, на кончиках которых блестели причудливые цветы в форме плоских шестигранников. Эван сорвал один такой цветок и посмотрелся в него, как в зеркало. Если не считать отсутствие очков, все было без изменений. На него смотрело озабоченное лицо Эвана Орджела. И что-то все же было не так, но что именно, трудно было понять. Нечто неуловимое и, тем не менее, существующее. Он смотрел на это нечто и не замечал. Конечно же, его коричневые глаза стали фиолетовыми. Это было бы невозможно, если бы не контактные линзы. Эван улыбнулся. Это врачи постарались. Они заменили не вполне удобные очки на маленькие и хорошо подогнанные контактные линзы. Подогнаны настолько хорошо, что Эван даже не чувствует их. Он осторожно протянул палец, чтобы потрогать линзы. Едва коснувшись зрачка, он моргнул. Линз не было. Головная боль не унималась. Эвана начинали терзать сомнения. «Что вы сделали со мной?» – спросил он настойчивее. «Вы закапали мне что-то в глаза, чтобы я мог видеть без солнцезащитных очков, и это изменило цвет радужной оболочки моих глаз?» «Не совсем так», – сказал первый врач, подходя к Эвану. «Мы решили, что можем помочь тебе. Мы хотели избавить тебя от этого неуклюжего приспособления, которое ты вынужден был носить на глазах. Эван сел, положил подбородок на колени и воззрился на врача. «Каким образом вы это сделали? Поскольку линз нет, наверное, это капли. Сколько времени они будут действовать?» Эван посмотрел на лес. Теперь он мог видеть дальше, чем раньше. Яркие вспышки поблескивали на деревьях, ранее казавшихся мертвыми. Новый мир открылся теперь его взору. «Я вижу, наверное, теперь, как и вы, в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах спектра, вдобавок к видимому, верно?» «Я не знаю, что ты называешь видимым спектром», — ответил первый врач. Но наши исследования показали, что ты был частично слепым. Мы знали, как это исправить. И кроме того, дать тебе возможность хорошо видеть при дневном свете, без утери способности видеть в сумерках. Ты доволен. Это хорошо, конечно, но отчего же у меня болит голова? Может быть, от капель? Капель? Что такое капли? Спросил второй врач. Эван улыбнулся. Это то, что вы закапали мне в глаза. Врачи переглянулись. Мы не применяли капель. Вы вставили мне линзы? Как их протирать? Я говорил вам, сказала же врачам. Я же говорил. Твой организм сам будет чистить их, сообщил Эвану второй врач. Во всяком случае, так должно быть. Эван, ты не должен извлекать их, предупредила же. Твои старые линзы были несовершенны, как я уже объяснял тебе, начал втолковывать Эвану первый врач. Поэтому мы заменили их. «Я вижу», – кивнул Эван на очки, лежащие неподалеку. «Нет, твои прежние линзы здесь». Первый врач достал из полости внутри себя пару небольших поблескивающих предметов. Овальные, если смотреть сбоку, круглые спереди. Эвана затрясло. Он отвернулся, не в силах смотреть на такое. Несмотря на яркое солнце, его прошиб холодный пот. Правда, боль в голове уже почти утихла. Эван испугался за свои глаза. «Это оказалось не так сложно, как нам казалось поначалу. Не замечая переживаний Эвана, врачи как будто обсуждали ремонт несложной кухонной утвари. Мы достаточно хорошо изучили органы мягкотелых существ. Мы всего лишь заменили ваши несовершенные линзы на новые, лучшие, а также внесли некоторое усовершенствование в устройство обработки изображения, которое находится за линзами. «Вы что-то сделали с палочками и клубочками?» – бормотал Эван. «Что-то сделали, и теперь я вижу не только видимый спектр». Осторожно ощупывая вокруг глаз, Эван думал, «А что, если бы у них не получилось? Я бы проснулся слепым». «Ты должен больше доверять нам», – подал голос библиотека. «Эти врачи из самых искусных. Твои глаза имеют довольно простую форму и очень похожи на то, что мы уже когда-то изучали», – успокаивал его второй врач. «Модификация была не слишком существенной, и мы в любой момент можем вернуть на место твои прежние глаза, как только пожелаешь». «Несущественной. Господи, что еще они могут вытворять?» «Какие еще операции, Господи, ты им позволишь?» Первый врач подошел поближе к Эвану. «Мы посвятили немало исследований этим проблемам. Если хочешь, мы можем...» Эван поспешно запротестовал. «Нет, нет, что ты, вы и так сделали для меня более чем достаточно. А ты уверен, что вы сможете вернуть мне прежние глаза?» Врач снова достал старые глаза Эвана. «Разумеется, поэтому я и сохранил их». И жестом, достойным самого закоренелого сюрреалиста, опустил их обратно в небольшое отверстие в своем теле. «Я все же надеюсь, что ты захочешь остаться с твоими новыми линзами», – вмешался второй врач. «Было бы жалко пустить по ветру такую замечательную работу». «Я подумаю над этим», – заколебался Эван. «Но обещайте мне больше не делать ваших экзотических усовершенствований». Даже если эти усовершенствования необходимы с вашей точки зрения. Обещаете? Врачи дали слово, но, как показалось Эвану, крайне неохотно. А если мы предупредим тебя заранее о наших благих намерениях, ты согласишься на операцию? Спросил второй врач. Ради бога, взмолился Эван, никаких операций, тем более в то время, когда я буду спать.